отвечала молодая девушка, чувствуя отвращение называть сестру прозвищем Бакара, данным ей несколькими кутилами в тот вечер, когда она во время одной пирушки выиграла много золота в игру, называющуюся этим именем. «Как?» — сказала Бакара, садясь рядом с цветочницей. «Неужели ты успела сделать все это сегодня?» «Еще бы!» — отвечала, засмеявшись, Вишня. «Я встала с рассветом и бодро принялась за работу, чтобы пораньше кончить. Сегодня суббота, и я хочу сдать раньше всех работу в мастерскую. Да кроме того, я шью себе платье к завтрашнему дню, и, посидев подольше, успею его кончить сегодня». «Вот как?» — сказала рассеянно Бакара. «Ты, кажется, намерена завтра нарядиться». «Да, ведь завтра воскресенье». «И только по этому поводу». Вишня покраснела, как ягодка, именем которой она называлась. «Леон повезет меня со своей матерью обедать в Бельвиль». Бакара рассеянно играла с шилом, употребляемым сестрой при делании цветов. «О, — сказала она, — так ты все-таки любишь своего Леона?» «Да, — откровенно отвечала Вишня, — он такой красивый, и у него честное сердце». «Не спорю, но, выйдя замуж за ремесленника, ты проживешь, милая моя, всю жизнь в нужде». «Что ж такого? Любить друг друга и зарабатывать вдвоем насущный хлеб — это ведь не несчастье. Кроме того, Леон сделается скоро подмастерьем, он будет получать 10 франков в день, и тогда может открыть мне маленький магазин, где я буду работать на себя. У него есть на родине клочок земли в 3 или 4 тысячи франков, а этого вполне достаточно, чтобы открыть цветочный магазин». Бакара слегка пожала плечами. «Ты знаешь, — сказала она, — что если тебе нужно 4 и даже 10 тысяч франков, так я могу тебе их дать». «Ни за что! — возразила Вишня. — Честная девушка может брать деньги только у отца или мужа». «Но ведь я сестра тебе». «Я взяла бы, если бы у тебя был муж». Бакара прикусила губы и нахмурила свои олимпийские брови. «Ты мне их отдашь, — сказала она, — когда выйдешь замуж, так как у Леона есть деньги». «Нет, — отвечала Вишня, — я упряма и горда. Я никогда не занимаю, у всякого свой взгляд». Разговаривая с сестрой, молодая девушка продолжала работать, а Бакара придвинулась незаметным образом к окну, облокотилась на него с притворной небрежностью, но в сущности для того, чтобы бросить пылкий и любопытный взгляд на окно соседнего дома, находившегося этажом ниже комнатки модистки. Окно было заперто и занавешено белыми занавесками. «Его нет дома», — тихо прошептала Бакара с досадой. «Скажи, пожалуйста, Луиза, — проговорила Вишня, следившая из-под тишка с плутовской улыбкой за сестрой, — отчего ты с некоторых пор стала так мила, что навещаешь меня чуть не каждый день?» Бакара вздрогнула и порывисто оглянулась. «Или, может быть, у тебя есть какие-нибудь дела в этом квартале?» — продолжала с наигранной наивностью Вишня. «Нет, — отвечала Бакара, — я езжу к тебе, потому что люблю тебя и всегда свободна». «Хорошо, — лукаво отвечала молодая девушка, — но ты уже давно свободна и, как я думаю, всегда любила меня. Однако же... Ах, какая ты любопытная! Впрочем, тем хуже для твоего жеманства. Если ты спрашиваешь, я скажу тебе все, а там красней себе, когда тебе это приятно». Вишня опустила глаза. «Если это секрет, — сказала она, — тогда другое дело». «Нет, — отвечала Бакара, — тут нет никаких секретов. Я, что называется, врезалась. Это, может быть, удивляет тебя, потому что во всем Париже говорят, что у Бакара нет сердца и что она смеется над мужчинами, как француз над китайцем». Вишня подняла голову и посмотрела на сестру, которая,